Содержание. Вступление. Буржуазный век. Идеал физической красоты в век господства буржуазии. Буржуазный костюм. Любовь и брак. Проституция. Развлечения и удовольствия. Пресса и реклама. Заключение.